Давно, когда люди еще верили в дым и траву, жила тишина, как стража над скрытой чужой страной. Они видели дальше горизонта, сквозь камень, сквозь кожу во тьму шептали узорами воздух, прятали фугу в плетень холма. Выше меня, выше судьбы. Небо цвета оставлял лишь хриплый мороз. Но тогда ясновидцы в полночь расправили черный лен. Каждый страх, каждый город, фугу стали нитями тайных снов. Выше неня, выше судьбу. Теплый свет окна, чашка на столе, пролетает цена. Последняя хранительница зашивает кромку